«Действуйте», — Гарри кивнул ухмыляющимся мужчинам. Северус размахнулся, и поперек незагорелой задницы Блэка легла бледно-розовая полоса. Сириус вздрогнул, едва не проглотив импровизированный кляп. Вслед за ним свистнул ремень Римуса. Вторая полоса легла в перекрест. Пленник дернулся и хрюкнул, уронив на столешницу шматок слюны. «Так держать, парни», — кивнул Гарри, закрывая за собой дверь. Несмотря на то, что он бодрился перед Римусом и Северусом, на душе было погано. Гарри подросток, воскрешенный как память и маска, оплакивал своего крестного. Своего веселого, храброго, любящего крестного, которого почти не знал и сейчас потерял. Потому что существо, скулящее там, за дверью, давно перестало быть отважным бродягой. Просто собака, плохо воспитанная, избалованная, потерянная и найденная, но сохранившая прежние скверные привычки. Говорящая собака в человеческом теле. Ариэль Милостивец, да чего же паскудно. Самое мерзкое во всей этой ситуации, то, что он, Гарри, ничего сделать не сможет. Только держать человекоподобного пса в строгом ошейнике, чтобы обезопасить всех остальных. С Сириусом проблема гораздо сложнее, чем с Римусом. Тут потребуется слаженная работа бригады мастеров-менталистов. Мастеров. А он, Гарри, всего лишь магистр. Остается лишь надеяться, что человеческая составляющая личности Сириуса, забившаяся в глубины сознания в надежде укрыться от дементоров, сама со временем высвободится и сменит собачью. Такое бывает, и сейчас Гарри сделал все, чтобы именно так и получилось. Фраза из анекдота. Что такое идеальный муж? Идеальный муж – это тот, кто, придя домой раньше времени и застав жену с любовником, скажет им: «Ну вы, ребята, продолжайте, а я пойду пока кофе сварю». А что такое идеальный любовник? А идеальный любовник – это тот, кто после этой фразы сможет продолжить. Глава 15. Вечером того же дня Гарри пришлось объяснять Римусу и Северусу, что происходит с Блэком, и как им следует вести себя с ним. Отрабатываем вариант «плохой хозяин». «Парни, я понимаю, что вам это никакого удовольствия не доставит, но так надо». Ругань, пинки, угрозы, наказание даже за самые незначительные проступки, мелочные придирки, не так сел, не так посмотрел, не стесняйтесь на каждом шагу орать. Плохая собака. Северус, ты это умеешь лучше Римуса, покажешь ему, как надо. С ней залился помидорным румянцем и упер взгляд в колени. Гарри взял его за подбородок и принудил поднять голову. Сейчас, дорогой ты мой, стесняться не надо. Блэк, это не безответный лангбаттом, а полудикая хищная тварь. И чем гнуснее ты будешь себя вести, тем быстрее мы эту тварь загоним на место. Папа, а этим будем заниматься мы трое. В первую очередь, ты, поскольку через неделю мы с Северусом уезжаем. Куда? В Хогвартс, родной мой. Учебный год начинается, или ты забыл? Забыл, Римус вздохнул. Вернее, я как-то не подумал, что ты. Что тебе делать в школе? Ты же взрослый. Смешной ты, волчина, с ней взъерошил оборотню волосы. Ты только представь, какой хай поднимется, если 1 сентября золотой мальчик не прибудет в Хогвартс. Я прав, сэр. Конечно, мой мальчик, с интонациями Дамблдора промурлыкал Гарри. С ней попередернуло. Ради всего святого, сэр, не любишь, задолбал. Пень старый, сам не знает, чего хочет. Кстати, Гарри щелкнул пальцами. Хорошо, что вспомнил. «Северус, сними щиты». «Какие щиты?» Зельевар ошалел от неожиданного разворота беседы. «Ментальные. Посмотрю на тебя, глядишь, и в порядок приведу. Сэр, делай, что сказано. Никогда». Снейп задыхался, никогда и ни перед кем. «Передо мной, придется. Живо». Северус побелел. Глаза превратились в безжизненные смоляные озера. Гарри заглянул в них и проскользнул мимо покорно поднятых щитов к беззащитному сознанию. Личность Северуса Снейпа напоминала полусобранный пазл, повсюду чернели дыры болевых точек. Гарри вздохнул. Работы, непочатый край. Он потянулся к ближайшей язве. Даже самым близким нельзя верить. Воспоминания 13-летнего мальчика. Северус уезжает в Хогвартс. Мама пришла проводить его. Обнимая сына, она обещает, что летом они поедут к морю. Вдвоем. Все будет замечательно. За 2 дня до Хэллоуина его вызывает директор. Глядя в сторону, сообщает, что мать Северуса умерла. Боль мешается с горькой обидой. Мама обманула его. Зачем? За что? И как вывод, никому нельзя верить, даже самым близким. Гарри встряхнул воспоминания, как залежалую простыню, и показал взрослому с ней путо, что осталось вне понимания подростка. Эйлин с ней умирала. Она знала, что умирает. Провожая сына в Хогвартс, она прощалась с ним навсегда. И, обещая ему поездку, которой не суждено было состояться, она добилась того, чего желала. Мальчик уезжал в школу веселым, полным радостных надежд. Мама не собиралась причинять ему боль. Она просто хотела, чтобы он провел это время без тягостных мыслей. Вроде пустяк, а сам бы не разобрался, глупыш. Язвы больше не было. Не было и мучительной уверенности во всеобщем предательстве. Гарри шагнул к следующему пятну. Прошло около часа, прежде чем совершенно измочаленный Гарри покинул сознание Снейпа. Теперь оно выглядело поприличнее. Правда, не все язвы удалось зарубцевать. Жизнь Зельевара не баловала, била наотмашь. На самые мучительные воспоминания Гарри накинул вуаль Рахата. Через какое-то время болевые точки сами зарастут. Уф, можешь ставить свои щиты на место. С ней Поттер потянулся, расправляя затекшие мышцы. Мотнул головой, волосы отлетели назад. Повернулся к Римусу. Как лучше, думаешь, хвостик или подстричься? Надоели эти лохмы. Подстричься, и в школе все умрут. Фыркнул Гарри. Римус открыл рот, да так и замер. Зельевар расхохотался. Надоели эти лохмы, сил нет. Спасибо, сэр. Он сжал руки Гарри. Вы даже не представляете, что для меня сделали. Можно на ты и папа, хихикнул Гарри. Только в школе не ошибись. Северус распахнул свои глазищи. Спасибо. Черт, не думаю, что смогу говорить папа без отвращения, вы же видели Тобиаса. Спасибо, отец. Северус. Римус умильно взглянул на партнера. У тебя совершенно другой вид. Дамблдор упадет и два раза подпрыгнет. Вся наша свора упадет и два раза подпрыгнет, хихикнул Северус. А лорд? Да, кстати, о лорде. Слушаю, отец. Зельевар мгновенно стал серьезным. Римус тоже подобрался. В ближайшее время ваш неназываемый начнет собирать некие артефакты. Может, ты слышал такое слово, крестраж? Что-то было, не помню. Ну, неважно. Факт тот, что он начнет рвать и метать, а все ваши будут брошены на поиски медальона Слизерина. Вот как только эта свистопляска начнется, ты дашь мне знать. Сделаю, отец. Еще. Постарайся выяснить, какие артефакты ваш лорд уже раздобыл и где они хранятся. Только не лезь на рожон, я тебя умоляю. Получится, хорошо, а не получится, фиг с ним, сам разберусь. Хорошо, сын. Хорошо, отец. Северус широко и блаженно улыбнулся. Все-таки жизнь отличная штука, несмотря ни на что. Лангботом рехнется. Ничего, отец. Ради душевного здоровья гриффиндорцев я готов влезть в образ сволочи. Снейп скорчил зверскую гримасу. Сальной слизеринской сволочи, ехидно поправил Гарри. Вот засранцы. Ну, все, вешайтесь, топитесь, я мстю, и мстя моя страшна. Мальчишки, рассмеялся Гарри, поднимаясь с дивана и оставляя двоих хохочущих мужчин наедине друг с другом. Вуаль Руахата, классическое заклинание из арсенала психоцелителей, результат которого можно описать так. Это было, но давно, и уже не больно. Самые распространенные чары при работе с жертвами насилия. Кто не помнит, один из эпитетов Саурона. Глава 16. Прошу вас, профессор Сьюэлл, Дамблдор сделал приглашающий жест. Итак, дорогие коллеги, наш первый в этом учебном году педсовет объявляю открытым. Улыбаемся и машем, фыркнула Хуч. Альбус, вы как будто заседание Визингомата открываете. Поменьше патетики, а то новые коллеги о нас Мерлин знает, что подумают. Да, директор откашлялся. Рад представить вам Мартина Сьюэлла, нового преподавателя по защите от темных искусств. Мистер Сьюэлл прибыл к нам из Америки по личному приглашению нашего уважаемого министра. Ах ты, сволочь, почти с восхищением подумал Мартин. Одной фразой низвел до уровня министерского подсыла. Ну ладно, мы еще посмотрим, кто кого. Спасибо, сэр. Доверчивая улыбка, в карих глазах сияют солнышки. Мне так неловко, право. Я новичок на этом поприще, а в Англии все так непривычно. Минерва расщедрилась на ответную улыбку. Вас все получится, Мартин, вот увидите. Дети у нас хорошие, немного озорные, но это же дети. Ах, да, мы забыли представить вам ваших коллег, уже знаком с леди Спрут. Просто помана, пухленькая глава Хаффлпаффа добродушно улыбнулась. Между собой мы просто по именам. «Надеюсь, вас это не смущает, Мартин?» «Нет, что вы, Помана. Очень уютно и по-домашнему». Итак, МакГонагалл снова перехватила инициативу. «Это Филлиус Флитвик, декан факультета Рейвенкла, преподаватель чар и факультатива по артефакторике для старших курсов». Мартин пожал миниатюрную ручку полугоблина и вежливо осведомился. «Коллега, боевой маг». Флитвик засиял. «Да. Несколько лет назад мы с моей напарницей выиграли европейский кубок по дуэлингу. В ваших движениях чувствуется отточенность», — похвалил Мартин. «А ваша напарница, она тоже преподает?» «Нет. Молли замужем, она мать семерых прекрасных детей, трое старших уже окончили Хогвартс. Альбус, а где Северус?» Пока Мартин беседовал с Флитвиком, декан Гриффиндора обшаривала взглядом помещение. «Здесь, Минерва», — Зельевар помахал рукой, слегка привстав. «Северус, Мерлин милостивый, я вас не узнала с этой прической. Богатым буду, значит», — хмыкнул Зельевар. «Боже мой, Роланда Хуч слетела со своего места. Так это ты, а я-то думаю, какой интересный незнакомец». В сторону с ней понемедленно обратились все взоры коллег. Изумленные, потрясенные, восхищенные. Аврора Синистра непроизвольно облизнулась и Зельевару стало как-то не по себе. «Ты, это, классно выглядишь, Снейп», — прогудел Хагрид. Одновременно с ним Дамблдор воскликнул. «Мальчик мой, что ты с собой сделал?» «По-моему, очень идет», — кротко заметила Черити Бербитш. «Тебе давно надо было постричься, Северус. Совсем другой вид. Может, вернемся к рабочей обстановке?» — кисло предложил Снейп. «Коллега Мартин, извините. Я и подумать не мог, что частичная смена имиджа так взбудоражит коллектив. Я, Северус Снейп, декан Слизерина и профессор зельеварения. Также веду факультатив по алхимии у старших курсов». «Очень приятно», — Мартин слегка поклонился. «Мы с вами соседи, оказывается. Мои комнаты рядом с вашими. Посмотрите, как я обустроил кабинет Зати. Ирма рекомендовала вас, как специалиста». «Конечно, коллега», — благожелательно кивнул Снейп, присматриваясь к новичку и гадая, почему он так напоминает кое-кого. Минерва вздохнула. «Мартин, это Роланда Хуч, наш тренер и судья по квиддичу. Она обучает первокурсников летать на метлах». «Роланда, подожди, я представлю остальных, а то мы никогда не закончим». Черити Бербитш, профессор магловедения. Аврора Синистра, профессор астрономии. «Я не замужем», — пропела Аврора, знойная дама бальзаковского возраста, посылая новому знакомому томный взгляд. Минерва скривилась, но комментировать не стала, а вместо этого продолжила. «Септима Вектор, профессор арифмантики. Хагрид, наш лесник, хранитель ключей и преподаватель по уходу за магическими существами. Батшиба Бэтбинг, профессор древних рун. Сибилла Трелани, профессор прорицаний. Мистер Сьюэлл», — оживилась Сибилла, от которой явственно попахивало вином. «Я вижу, вижу». Тут она наткнулась на прищуренный взгляд МакГонагалл и сбилась с настроя. «Поппи Помфри», — с нажимом закончила МакГонагалл. «Поппи не преподаватель, она школьный колдомедик. Есть еще коллега Бинс, он преподает историю магии, но наши совещания не посещает, поскольку призрак». «Мартин, есть вопросы. А у вас, коллеги?» Дамы-преподавательницы оживились. Через несколько секунд Мартин оказался в центре внимания. «У вас в Америке играют в квиддич. Мартин, а вы женаты? Вы планируете какие-нибудь факультативы? Кем вы работали до того, как податься в преподаватели?» «Фадж рассказал вам о проклятии. И вы не боитесь? Вы отважный маг, Мартин», — промурлыкала Аврора, вроде бы невзначай кладя ладонь ему на бедро. Роланда, Септима и Батшиба тут же уставились на нее негодующими взглядами. Аврора томно хохотнула, но руку убрала. «Профессор МакГонагалл, Минерва», — взмолился Мартин, выпутываясь из паутины жарких взоров, — «хотел бы уточнить пару моментов, касательно учебы». Минерва поспешила на выручку, и дамы, недовольно бурча, расползлись по своим креслам. Черити Бербитш подсела к Септиме и начала что-то уточнять. Роланда атаковала Дамблдора по поводу замены квиддичного инвентаря. «Мартин, вам действительно нужен мой совет». Декан Гриффиндора озорно подмигнула, став моложе лет на 20, и тут же лицо ее приняло прежнее чопорное выражение. Только глаза смеялись. «Да-да, вот, я составил примерную программу». Мартин смущенно сунул ей в руки листок пергамента. «Так, первый курс, второй, хорошо. Понимаете, Минерва, С первого по третий курс у меня идет теория и групповая практика. И я бы предпочел видеть на занятии весь поток сразу. Четвертый курс, начинается индивидуальная работа. Маленькие группы, желательно с одного факультета, потому что студенты разных домов будут слишком отвлекать друг друга. Пятый курс у нас будет больше теоретический, плюс профориентация, можно опять пустить весь поток. А на шестом-седьмом я собираюсь поделить студентов на несколько групп и заниматься с каждой отдельно. Думаю, что смогу вам это устроить, кивнула Минерва, что-то чиркая в толстой тетради. Весь поток, это очень удачно, освободятся часы и аудитории. А какие группы вы планируете у старшекурсников? Нежитеведение, демонология, ритуальная магия, демалификация, боевая мистика, травматология, боевая магия и ведьмачество. С министерством согласовано. Конечно, вы необыкновенный человек, Мартин, Минерва покачала головой. Пробить Фаджа на такие нетривиальные дисциплины. Последнее время министерство просто достало со своими реформами образования. Альбус вечно возвращается от них чуть живой, а программу режут и режут. Филиус преподает артефакторику за собственный счет. Эту ставку отобрали в прошлом году. Если так пойдет и дальше, школу придется закрывать. Бедный Корнелиус, кукушка гнобит петуха. Понять бы еще, зачем это директору. Переделанная фраза из басни Крылова «Кукушка и петух». Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Глава 17. Письма из Хогвартса пришли буквально за 3 дня до конца каникул. В комнату, где Гарри, Рон и близнецы резались в плюй камни, прибежала Джинни, размахивая пачкой конвертов и волоча за собой осоловевшую от чтения Гермиону. Списки пришли. Она бросила всю пачку на стол. Разбирайте. Фред первым схватил свой конверт и разодрал его наискось. Новые книги. Обалдеть. Основы ментальной магии. Нифига себе, это что же? Это кто же нас будет такому учить? Снейп, наверное, лукаво предположил Гарри, прекрасно знавший, кто собирается учить 7-курсников данной дисциплине. Это факультатив, Фред изучал список уже внимательнее. Ну, все равно, мы запишемся, правда, Джордж? У меня нет такого, возмутилась Гермиона. Он только для старших курсов, глупышка. Нас тоже новые учебники есть, встрял Гарри. Основы магического законодательства, общая теория заклинаний и... И тут написано, что надо при себе иметь кое-какую сумму на методички. По 10 секлей, кивнул Джордж. Не забыть напомнить матушке. У меня, теория темной магии. По-моему, такого учебника еще не было. Джинни вопросительно смотрела на братьев. Те дружно замотали головами. Интересный тип этот американец. Фред свернул свой пергамент в свиток и хлопнул им по ладони. Гермиона перевернула конверт, и на ладонь ей выпал красный с золотом значок, гриффиндорский лев, а поверх него, буква «С». «Староста», – прошептала она, благоговейно разглядывая значок, потом сжала его в кулаке. «Я, староста. Молодец, Герм». Гарри обнял ее. «Поздравляю». Рон поперхнулся. «Этого не может быть», – прошептал он. «Это какая-то ошибка. Ты о чем?» – насторожилась Гермиона. Рон сунул ей свой конверт. «Посмотри!» – просипел он. «Рон, ты тоже! Какой ты молодец! Поздравляю, поздравляю, поздравляю!» Гермиона крепко сжала его в объятиях и чмокнула в щеку. «Просто замечательно! А как обрадуется миссис Уизли!» Рон залился густым румянцем и опустил глаза. «Что?» – Фред вскочил со своего места. «Крошка Рончик, староста! Да не может этого быть! Ты, наверное, схватил конверт Гарри!» «Бу-и-и! Меня тошнит!» Джордж картинно зажал рот ладонью. Рон переводил взгляд с одного своего брата на другого, бледнея на глазах. «Вы что?» – пробормотал он. «Вы что?» – до такой степени. Он мучительно сглотнул. Гарри обнял его за плечи и притянул к себе. «Зависть, плохое чувство», – четко и внятно произнес он, глядя Джорджу в глаза. Рон крупно вздрогнул, закусил губу и отвернулся. Гарри крепче прижал его к себе. «Эй, Гарри!» Торопливо заговорил Джордж, ничего такого. Мы просто думали, что это будешь ты. Мы и подумать не могли, что кого-то предпочтут тебе. Ты и турнир выиграл. Вообще герой. В каждой бочке затычка, и в каждой заднице геморрой. Раздраженно припечатал Гарри. В старосты, чтоб вы знали. Герой не нужен. Там нужен авторитет, острый взгляд и ломовая лошадь в одном флаконе. Джинни непроизвольно хихикнула. Почему ломовая лошадь? Работать придется, не разгибая спины. Спроси у брата, ах да, прости. Рон под его рукой отмер и смущенно завозился. Гарри, спасибо. Глупыш ты. Для чего нужны друзья, Гарри? Вот сейчас я скажу тебе гадость. Я в библиотеке видел книгу «Права и обязанности старосты Хогвартса». До отъезда 3 дня, будешь сидеть ночами, но чтоб проштудировал, Гарри. Взвыл Рон. Гарри, ты чудо. Гермиона сложила руки в молитвенном жесте. Проси, чего хочешь, Рон. Не бойся, будем читать вслух по очереди. Надиктуем на самопишущее перо, потом в школе можно будет сверяться, если что. От такого предложения Рон слегка воспрянул духом. Тут дверь за их спинами скрипнула и распахнулась. Вам, наконец, прислали списки книг. Молли Уизли сложила на диван стопку мантий. Давайте их сюда, я отправляюсь сегодня в Косой переулок и сама все куплю. Мам, нам понадобятся деньги на методички, по 10 секлей с носа. Очень хорошо, Фред, напомнишь мне, когда я вернусь. Рон, ты ужасно вырос за лето, тебе нужна новая пижама. Какого цвета ты хочешь? Рон передернул плечами. Да мне без разницы, только не бордовая. Мам, Рону прислали значок старосты. Да что ты говоришь? Молли всплеснула руками. Рон, дорогой мой, просто поверить не могу. Чудесно. Уже 3-й мой сын, староста. Она обняла Рона и звонко чмокнула его в макушку. Вот отец обрадуется. Это уже семейная традиция. Я так горжусь тобой, дорогой мой. Может быть, ты и старостой школы станешь, как твои братья. Такая радость, такая радость. На Рона было жалко смотреть. Красный от смущения, он безнадежно трепыхался в крепких материнских объятиях. Мама, не надо, мама, ну хватит. Что ты хочешь в подарок? Ты такой умница, это надо как-то отметить. Перси, помнится, мы дарили сову, но у тебя уже есть сова. Новую парадную мантию. Него уже есть, кисло проворчал Фред. Мы ему купили, буркнул Джордж. Немедленно оба оказались в объятиях матери. Какие же вы у меня молодцы. 2 крепких поцелуя. Как вы любите брата. Замечательные мои мальчики. Увы, вкус незаслуженной похвалы оказался так горек, что близнецов перекосило. Миссис Уизли этого, к счастью, не заметила. Отпущенные ею, побагровевшие до алого коленя, Фред и Джордж сбежали в противоположный угол комнаты, где и затихарились. Может быть, ты хочешь новую крысу? Молли продолжала пытать Рона. Нет, ты ведь любил коросту. Или новый котел. Мам, купи мне самопишущее перо, как у Гермионы, да и покончим с этим. Взмолился изнемогающий Рон. Замечательно. Молли просияла. И как я сразу не подумала. Перо, и к нему ежедневник. Молодец. Ладно, мне нужно бежать. Подумать только, мой маленький Ронни, староста. Так, здесь все, и не забудьте уложить чемоданы. Сделайте это прямо сейчас, чтобы в последний момент не искать что-нибудь. Староста, ты мое солнышко. Она еще раз чмокнула Рона, всхлипнула и торопливо вышла из комнаты. Воцарилось неловкое молчание. Мы думали, ты метлу попросишь, вякнул Фред. Гарри отдал мне свою. Что? Гарри, а ты на чем летать собираешься? Летать вообще не собираюсь, и давайте эту тему закроем. Мне еще перед МакГонагалл оправдываться. Но почему? Гарри, этим летом начались головокружения, встряла Гермиона. Тихо. Не смейте говорить, что это пустяки. Вы не видели, а я видела. Он чуть с лестницы не упал. Хорошо, Рон и Ремус подхватили. Все слышали. Гарри прожег близнецов взглядом. Комментариев не будет. Герм, успокойся, все нормально. Но ты бы мог хотя бы Джинни, а не этому. Завел Фред, в то время как Джордж безмолвно закатил глаза. Идите оба в задницу. Рон, мой друг, метла, моя, кому хочу, тому и дарю. Вот 2 балбеса, научились у Сириуса провокациям, нет бы чему приличному. Жаль, выпороть нельзя, а как хочется. Ладно, обормоты, у вас впереди еще Зетти с Мартином. Глава 18. Вернувшись с покупками, раздав молодежи вещи и мелочь на расходы, Молли Уизли вручила Рону красиво упакованный сверток, а Гермионе – другой. Волшебная косметика. Но я никогда. Молли обняла ее. Тебе уже можно, Гермиона, милая. В 16 лет. Но, миссис Уизли, это слишком дорогой подарок. Гермиона переводила растерянный взор с красивой коробки на маму друга, и было видно, что ей очень хочется все это попробовать в действии, но мысль о дыре в бюджете семьи Уизли не дает ей покоя. Молли заговорщицки подмигнула. Мюриэль, моя сестра, подарила мне этот набор на 35-летие. Но когда такая семья, на косметику совершенно нет времени. Он так и лежал нераспакованный. Спасибо. Гермиона порывисто прижала к груди нарядную коробку, чмокнула Молли в щеку и умчалась по лестнице. До Гарри донесся отголосок ее крика. «Джинни, смотри, что мне твоя мама подарила. Ну все, мэм, ждите к ужину двух раскрашенных индейцев», — рассмеялся Гарри. Молли обернулась к нему, на ее губах играла смущенная улыбка. «Как думаешь, Гарри?» Гермиона не обиделась. «Что вы, Молли?» Она в восторге. «Но, все-таки, вещь не новая, хотя я действительно не пользовалась». «Очень хорошо». Гермиона вряд ли смогла бы принять действительно дорогой подарок, она же знает, совесть бы не позволила. А так они с Джинни вдвоем все вымажут в течение учебного года и будут очень счастливы. «Кстати, можно личный вопрос? Почему вы не отдали этот набор Джинни?» «Ох, Гарри!» Молли вздохнула. «Я хотела, да Артур не разрешил. Говорит, еще маленькая, рано. Ну какая же она маленькая? Я в ее возрасте как раз начала на свидание бегать. У Джинни есть бойфренд. Парень с нашего факультета. Вы не бойтесь, Молли, я за ними пригляжу. Артуру не обмолвясь только. Он с ума сойдет. Последнее время с ним просто жить невозможно. Все не так, и дети неправильные, и жена неправильная. Перси, ты знаешь про Перси? Мне ребята рассказали. Его не оправдываю, Гарри, милый. Перси не должен был повторять всех этих гадостей, что в пророке пишут. Ай, Молли, Гарри подошел вплотную и обнял ее. Здесь не Перси виноват. Здесь виноват Артур. Нельзя мужчине так себя вести со взрослым сыном. Он сам Перси спровоцировал, и на скандал, и на уход. Хотела, я только рада была за него, Гарри, милый. Такой пост, такое доверие. Перси так счастлив был. Он мне половину зарплаты отдавал, на хозяйство, добрый мой мальчик. Ничего, Молли, ничего, все еще наладится. Когда Билл кончил школу, было то же самое, по щекам миссис Уизли текли слезы, но она их не замечала. Зудел, долбил, третировал мальчика, пока тот в Египет не сбежал. И Чарли тоже. Ему предлагали работу в министерстве, хорошую работу, а он мне говорит: «Мама, я так не могу, каждый день с отцом в коридоре сталкиваться, его упреки выслушивать, я не выдержу». Гарри прижимал к себе плачущую женщину, гладил ее по волосам, твердил что-то успокаивающее, а в груди поднималась буря. Каждый день, каждый день. Рон ему никчемный, Джинни невоспитанная, Фреда и Джорджа ругает и сам же их подзуживает на разные гадости. Давно бы ушла от него, если б было куда. Господи, ну какая я была дура в юности. А тогда казалось, великая любовь, великая любовь. Всей этой любви на 5 лет хватило, а потом уже деваться некуда. Дети, война, потянули лямку. После Джинни у меня был выкидыш, потом Артур из общей спальни в свою перебрался. Говорил, мол, здоровье мое не потянет еще рожать. А потом как-то прихожу домой, а он пьяный сидит. Я его тормошить стала, чтобы спать уложить нормально, а он пасть свою вонючую разинул и как понес. И такая я, и сякая, и жизнь ему загубила, и рожаю как крольчиха, и разжирела как свиноматка. Молли сорвалась в рыдание, Гарри молча подал ей платок. «Спасибо, милый. И как он ждал-ждал наследство от моего отца, а в завещании меня не упомянули. И смотреть он на меня уже не может, а спать со мной, и подавно, а девочку? Гарри, он так хотел девочку, по завещанию тетки, деньги обещали, за девочку Уизли». Рыдания душили ее, там всех денег-то оказалось, 300 галеонов, и брошка жемчужная, девочке в приданое. Чиша-ша-ша, ложкой снег мешая, ночь идет большая. Напевая колыбельную, Гарри осторожно проник в ментальную сферу Молли. Поменял местами свежие воспоминания, что-то убрал, что-то прикрыл. Ну вот, готово. Молли Уизли плакалась не Гарри Поттеру, однокласснику сына, а портрету Цидреллы Блэк. Вылила наболевшие, стало легче. А неожиданно возникшее доверие к такому надежному Гарри, это из летних наблюдений. Гарри подрос, повзрослел, стал серьезней, на него можно положиться. И в случае возможного конфликта с Артуром, он на ее, Молли, стороне. Безоговорочно. Миссис Уизли. Ох, Гарри. Молли смотрела на него смущенно, задремала. Извини, милый, день был насыщенный. Вечером, только никому не говори, это сюрприз. Вечером будет праздничный ужин в честь Рона и Гермионы. Мэм, давайте я вам помогу. Меня тетя научила готовить. Как бы то ни было, а оставлять Молли в сомнительной компании Гарри не собирался. Там, на кухне, сидит Артур, а в присутствии Гарри он постесняется супруге нервы мотать. Гарри, милый, да ты что? Мальчик на кухне. Но Гарри видел, его помощь будет очень и очень кстати. Что, мальчик, это, как его, такое умное слово, ага, вспомнил, дискриминация. По половому признаку. У Макглав за это могут даже в тюрьму посадить. Гарри, но тебе же нельзя пользоваться палочкой. Но руками-то можно. Мэм, только честно, Гарри хитро улыбнулся, кому вы доверите мыть посуду, мне или Нимфадре? Гарри. Но мысль о Нимфадре в помощь явно склонила чашу весов в его пользу. Ох, ну ладно. Вообще-то я хотела, чтобы ты отдохнул. Да заколебался я уже отдыхать. Скучища. И сундук я уже собрал, а книжки, шахматы и плюйка мне надоели до смерти. Гарри, а почему ты не укладываешь вещи? Мистер Уизли бросил на него раздраженный взгляд. Ну точно, планировал семейную разборку при свидетелях. Уже все уложил. Все. Ты уверен? Ох. Как не нужен был Артуру Гарри Поттер на кухне. Да уверен я, уверен. Не думал, что вы, мистер Уизли, считаете меня клиническим идиотом. Или вы верите всей той лжи, что выливает на меня пророк. Ага, а возразить-то и нечего. Ну что ты, Гарри, конечно, нет. Артур не ожидал атаки и сдал позиции без боя. Гарри, милый, возьми большую разделочную доску и начинай резать овощи. Лучше я, встряла Тонкс. «Ты меня здорово выручишь, если займешься зеленью», — вполголоса сообщил Гарри. Тонкс улыбнулась, кивнула и ринулась к мойке. «Молли, зачем ты купила свежие грибы?» — процедил сквозь зубы Артур. «Один раз можно», — так же тихо отозвалась Молли. «Это слишком дорого». «Один раз можно», — теряя терпение, — повторила Молли. «Ты совершенно не умеешь вести хозяйство. Мистер Уизли, вы что-то сказали?» «Извините, я не расслышал». Гарри сбросил в миску нарезанные помидоры и обжег Артура пристальным взглядом. «Ничего-ничего, Гарри, не обращай внимания. Так, мысли вслух. Миссис Уизли, я закончил. А что вы будете делать, грибную солянку? Что это такое? И что для этого надо? Это очень вкусно. Нужна сырая картошка, сливочное масло, зелень, приправы, ячменная крупа, ох, замоченная с вечера. Зачем с вечера?» Лицо Тонкс выражало живейший интерес, чтобы стало мягкой. Так есть же кулинарные заклинания. «Гарри, а ты можешь приготовить эту, грибную полянку? Я никогда о таком не слышала». Молли вопросительно взглянула на мужа. «Вряд ли это будет хуже той отравы». Артур поймал изумленный взгляд Ремуса и поперхнулся. «Я хочу сказать, дорогая, ты же знаешь, я не люблю грибы. И если Гарри хочет внести свой вклад в общее празднество, то почему бы и нет? Колыбельная медведицы из мультфильма про Умку. Грибная солянка, очень густой грибной суп с картошкой и перловкой». Глава 19. Увидев накрашенных Гермиону и Джинни, Рон испуганно попятился, Гарри с трудом сдержал смешок, а Артур вскинул брови. «Ты что себе позволяешь?» Гневно зашипел он на дочь. «Намазалась, как шлюха. Быстро в ванную, и чтобы я этого больше не видел». Джинни захлопала глазами, силясь удержать слезы. «Артур, у тебя что, живот разболелся?» Зло фыркнул Ремус. «Бухтишь весь день, как филин. Не порти ребенку праздник. Не мешай мне воспитывать собственную дочь». Гарри расправил плечи и дал выход стихийной магии. Дом тряхнуло, с потолка рухнул приличный кусок штукатурки, саданув Артура по намечающейся плешке. «Извините, мистер Уизли», — выпалил Гарри таким тоном, словно хотел сказать, «чтоб ты сдох, старый козел. Неужели все так плохо?» — прошептала Гермиона, переводя взгляд с одного взрослого на другого. «Тебя боюсь», — так же шепотом отозвался Рон. «Ты на шамана похожа». «Вы перестарались», — Гарри перехватил карающую руку Гермионы. «Слишком много и слишком ярко. Цыганки так красятся». Гермиона поняла и ринулась вперед, подхватывая Джинни под руку. «Пошли умываться. Эти мужчины ничего не понимают в женской красоте». За ними последовала хихикающая в кулак Нимфадора. Гарри перевел дух и бросил взгляд на Молли и Артура. Последнего от корректировки внешности явно спасало лишь наличие посторонних за столом. Наконец, дамы вернулись из ванной, и все расселись, включая Флетчера, который нервно косился на Молли и, казалось, был согласен есть из мисочки на полу, лишь бы не раздражать хозяйку. Молли скомканно поздравила Рона и Гермиону. «Боюсь, я навряд ли пойму логику Альбуса», – проворчал Артур. «Гарри был бы куда лучшим выбором, чем Рональд. Ты, сын, так и остался безответственным лентяем. Да что это такое? Только Сириуса заткнули, теперь этот баран на рожон лезет. Как нарочно, ей-богу. Теперь понятно, в кого Фред и Джордж такие невыносимые. Мистер Уизли, вы ошибаетесь. Не говоря уже о том, что из меня староста хуже, чем из Ремуса, извини, Рем. Но, Гарри, это бы тебя поддержало, после кампании в Пророке. Меня не надо поддерживать, я сам хожу». Гневный диалог Артура и Гарри перекрыл гулкий, как из бочки, хохот Аластера Грюма. «Прекрасно сказано, Поттер. А ты, Артур, заткнись наконец, а то жена сковородкой приласкает. Га-га-га, Молли, не хмурься, меня ты все равно врасплох не застанешь». Некоторое время все молча ели. Затем тишину нарушила Джинни. «Мама, а почему ты никогда раньше не готовила этой вкуснятины?» «Ну, из грибов. Это не я, милая. Это Гарри делал, по своему рецепту. Гарри». Джинни развернулась к нему в полном изумлении. «Повезло твоей будущей жене, приятель», — хохотнул Джордж. «Или не жене», — отозвался Фред, и оба обожгли Гарри откровенно развратными взглядами. Под руку попалась массивная деревянная ложка, и в следующую секунду близнецы схватились за горящие маковки. «Еще что-нибудь имеете сказать по этому поводу?» — процедил Гарри, покачивая оружием возмездия. «Так им, Гарри», — оживился Рон. «Фред, Джордж, как вам не стыдно?» А эта Молли вышла из ступора. «Да оставь ты их в покое», — отмахнулся Артур и сосредоточил внимание на остатках ужина. «Миссис Уизли, а можно мне еще?» Гермиона отправила в рот последнюю ложку солянки. «Гарри, а как это готовит?» «Очень просто. Берешь грибы?» «Нет, сначала надо залить кипятком перловку и оставить ее на ночь. Если делаешь из сухих грибов, с ними то же самое. На следующий день режешь грибы, мелко рубишь целую луковицу, пряные травки, морковку, помидор по желанию. Распускаешь на сковородке большой кусок масла и на маленьком огонечке все это, даже не обжариваешь, томишь, пока лук не станет прозрачным. Тут навык нужен», — Гарри прищелкнул пальцами, — «передержишь, не додержишь, вкус будет не тот. Потом, все это в кастрюлю, да, вместе с маслом. Развести кипятком, туда же, перловку, туда же, соль, перец, лавровый лист, ну, по вкусу. И варишь на небольшом огне, а сама тем временем чистишь картошку, режешь ее кубиками, и туда же, в кастрюлю. Варить до готовности. Подавать со сметаной. Все. Гарри, а сколько воды наливать?» «На твое усмотрение. Можно вообще не добавлять, ограничиться ячменным отваром. Можно, наоборот, налить побольше, тогда получится суп, а не солянка». Как лето не тянулось, а все же закончилось. Дом на Гримма провожал гостей. Здесь оставались лишь Ремус, невменяемый Сириус, да Кикимер, прорыдавший всю ночь в кладовке. Сумка Гермионы топорщилась свеженаписанными свитками. Гарри вспомнил, как они с Роном сидели в библиотеке, склонившись над книгой, голова к голове, волосы смешались, Гермиона читает вслух с выражением. Самопишущее перо бегает по пергаменту, а Рон периодически забывает, как дышать. Когда громкий голос Гермионы сменился унылой скороговоркой Рона, Гарри решил вмешаться. «Рон, погоди, ты не так делаешь, как? Сначала прочитай фразу про себя, потом произнеси ее вслух, причем так, как будто ты это Малфою рассказываешь». Рон сделал круглые глазки, потом склонился к книге, беззвучно зашевелил губами, ухмыльнулся и с непередаваемым ехидством в голосе выдал: «Старосты, чтоб ты знал, хорек, имеют право снимать не более чем по 3 балла с человека за конкретное прегрешение. Лимит штрафа – 15 баллов в день с факультета. За каждый снятый балл и каждую назначенную отработку староста обязан отчитаться перед деканом оштрафованного факультета». «Класс! Так и представляю себе Малфея, отчитывающегося перед МакГонагалл. Себя перед Снейпом не представляешь?» – мрачно спросила Гермиона, придерживая перо, чтобы оно не написало лишнего.